Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 22 сентября. Анонс передачи. Лидеры мировых держав поздравили армянский народ с 24-летием независимости Армении. Памятник российско-армянской дружбе открыт в Сургуте. Половина россиян воспринимают НКР как независимое государство. Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Итак, подробности новостного блока. 21 сентября в связи с 24-летием Республики Армения президента НКР и Армении Бако Саакян и Серж Саркисян посетили пантеон Ерабулур в Ереване и возложили цветы и венки к могилам полководцев Андроника Вазгена Саркисяна и погибших в Арцахской войне воинов. Лидеры мировых держав поздравили армянский народ с 24-й годовщиной независимости Республики Армения. Поздравительное послание президенту Армении в честь Дня независимости направил президент США Барак Обама. Связи между США и Арменией крепки и долгосрочны, как никогда. Благодаря устойчивости, гостеприимству и творчеству армянского народа вы вызываете восхищение многих, в том числе и США. Армения является важным партнером, с которым мы разделяем динамичную и расширенную повестку дня. Мы благодарны Армении за помощь в поддержании мира, в частности в Ливане и Косово, говорится в послании президента США. Президент Франции Франсуа Олланд в своем поздравительном послании отметил: «Я счастлив, что 24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян, я был в Ереване вместе с армянским народом. Эта эмоциональная церемония, поминовение, прошедшее в атмосфере единства, продемонстрировала волю Армении строить лучшее будущее, не забывая об исторической трагедии. Хотел бы вновь заверить, что имеющая с армянским народом особую связь Франция продолжит проявлять дружеское отношение, солидарность и содействие Армении». Президент Армении с Днем независимости поздравил президент России Владимир Путин. С удовлетворением отмечаю, что армян-российские отношения, основанные на старых традициях дружбы между нашими народами, культурами и духовными традициями, удачно развиваются в разных направлениях. Мы высоко оцениваем как двусторонние отношения, так и готовность армянских коллег к укреплению взаимовыгодных отношений в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Хочу подтвердить готовность российской стороны и впредь помогать Армении в решении актуальных социально-экономических вопросов, говорится в послании президента России. Замначальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мувсес Акопян уверен, что армянская армия всегда развивалась и прогресс будет последовательным. Об этом генерал-лейтенант сказал в рамках праздничного приема в спортивно-концертном комплексе имени Демирчана, состоявшегося по случаю 24-летия независимости Республики Армения. По его словам, хотя армейское строительство за эти 24 года состоялось, однако армия – это структура, находящаяся в стадии постоянного развития. Обратившись к ситуации на границе, Мовсес Акопян отметил, что она сравнительно спокойная. Замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении по случаю праздника пожелал армянскому народу сил и навеки независимой Армении. Памятник дружбе народов торжественно открыт в Сургуте. Монумент символизирует дружеские отношения между Россией и Арменией. Это событие специально было приурочено к 21 сентября. Символично, что мы открываем памятник дружбе народов в юбилейный для города Сургута год. Совсем недавно мы отметили вместе с вами 50-летие со дня присвоения Сургуту статуса города. Сегодня в этом 340-тысячном городе проживают представители более 100 национальностей. Мы живем дружно, и то, что мы сегодня открываем памятник здесь, в день, когда государство Армении отмечает День независимости, это символично вдвойне, сказал глава Сургута Дмитрий Попов. Вчера премьер-министр НКР Араи Карутюнян совершил рабочую поездку в Мартунинский район. Глава правительства имел встречи в школах города Мартуни, побывал в филиале Степанакертского коньячного завода. Араи Карутюнян посетил также село Еши и город Чартар. В поездке премьера сопровождали депутат Национального собрания Давид Ишханян, министр сельского хозяйства Арам Мехоян, другие должностные лица. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Уже

И о погоде. В среду 23 сентября на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 13-17, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.